1887 году по духовному завещанию Пелагеи Семеновны Мекентьевой общество получило во владение еще один каменный дом на пятой линии, дом номер 14, на углу с Большим проспектом. Этот дом под благотворительное заведение не приспосабливался, а использовался как доходный для благотворительных целей. Видя сочувствие прихожан делу благотворительности, выражающееся в таких крупных пожертвованиях, Совет общества расширял свою деятельность. При приюте на 14-й линии, в дворовом флигеле, который соединял оба дома, принадлежавших обществу, на втором этаже была устроена домовая церковь, так как не все старушки могли добираться до Андреевского собора. Церковь была соединена с приютом теплым коридором, рассчитана на 400 человек, отличалась обилием света, падавшего через 8 высоких окон, и имела белый под мрамор двухъярусный иконостас. Освящена 4 декабря 1894 года во имя всех святых епископом Гдовским Назарием в сослужении 5 священников. С раннего утра в день освящения храм был наполнен богомольцами. В основном это были родственники и знакомые членов Совета общества. За литургией пел хор, состоящий из настоящих и бывших воспитанниц приюта под управлением диакона Андреевского собора отца Краснопевкова. И с тех пор этот дом стал центром благотворительных заведений Андреевского прихода. Здесь находился зал для заседаний Совета общества. День открытия общества 16 марта отмечался ежегодно служением молебна и панихидой по всем почившим членам общества. При совершении каждой литургии на Проскомидии также поминались эти имена. Здесь молились об упокоении умерших в приюте старушек, здесь венчались некоторые выпускницы приюта для девочек. Открытие приюта для мальчиков было давнишней заботой членов общества, но открыть его удалось только в 1899 году. Приют был рассчитан на 10 мальчиков, которые, так же как и девочки, посещали трехклассную городскую школу и обучались в приюте сапожному и переплетному ремеслу. После окончания трехлетней городской школы обучение не кончалось. Оно продолжалось в приюте силами членов благотворительного общества. Священники Андреевского собора безвозмездно преподавали закон Божий, историю церкви, церковно-славянский язык. Образованные дамы из членов дамского комитета преподавали арифметику, русский язык, историю и географию. Была нанята с жалованием от общества специальная учительница для обучения девочек женским рукоделием, курс кройки и шитья, вязания и вышивки. Навыки, приобретенные в приюте, помогали им в течение всей жизни. Была работа для девочек, общественная, бесплатная. Они стягали одеяло, шили одежду для себя, для младших воспитанниц и приютских мальчиков, для старушек. шили также облачения для священников.